Глава 17. 48 часов он отсутствовал. Мне трудно передать словами, какую ночь я провела на островке, прислушиваясь, не скрипит ли песок аллеи под его ногами. По мере того, как шло время, слабело мое злопамятство. Я уже забывала об утренней сцене и думала только о безграничной любви, которую испытывала к нему. Он пожалел о своем затмении рассудка, но тогда, я точно знаю, был так же счастлив, как и я. Чем больше я об этом думала, тем больше себя уверяла, что ярость его в подвале была чуть ли не проявлением любви ко мне. Если бы он провел ночь с Дженнифер, не было бы взрыва гнева, он не сжег бы проигрыватель и купальный халат, потому что объятия такой девицы банальны, словом, со мной все по-иному. И мне следовало удовлетвориться таким соображением. На следующий день после 9 утра я позвонила в Шейп узнать, как дела. Меня отсылали из кабинета в кабинет, пока не соединились с его кабинетом, и я услышала его голос. «Дорогой для меня». По телефону акцент был сильнее. «Слушаю». «Это вы, месье?» «О, Луиза!» «Извините, я только хотела узнать». И повесила трубку. «Он жив, а остальное не имеет значения. Мне плевать, если даже он провел ночь у своей жеманной блондинки. Эта девица, может, и стоила того, чтобы переспать с ней пару раз, но не больше». В самом деле, вечером Джесс вернулся домой один. Будто после долгого путешествия. Мы взволнованно и внимательно посмотрели друг на друга, словно хотели понять, насколько изменился каждый из нас. «Хелло, Луиза». «Да». «Почему вы утром повесили трубку? Рассердились?» «Нет, я была счастлива. Я очень испугалась». «Чего?» «Не знаю. Настоящий страх — это когда не можешь объяснить. Что вы будете кушать?» «Все равно что». Открыли коробки с консервами по методу Тельмы. Прежде всего, не так уж она не права. С некоторых пор я тоже пользовалась запасами, хранившимися в шкафу. И, как и прежде, стали появляться сомнительные чистоты полотенца в ванной, сунутые в кусок мыла расчески, пыль на мебели. В сущности, хорошая штука — пыль. Вроде кровли времени. Кончиком пальца на этой серой пудре вы пишете разные глупости, вроде «Джесс, я люблю тебя», или рисуете сердечки, как на стволах деревьев. Переплетающиеся инициалы G.L. Джесс Луиза. Мсье не замечал этого соскальзывания в беспорядок. Мужчины вообще не задумываются над подобными вещами. Словно зрение их устроено так, чтобы улавливать целое и проходить мимо деталей. Мы поели за кухонным столом, так как ветер гнал копоть прямо в сад. С этой стороны берег Сены почти черный, с противоположной грязно-белой из-за цементных заводов и каменоломен. Позавтракали тет-а-тет. Мсье не переоделся. На нем был прежний коричневатый полотняный костюм, белая рубашка с воротом, открывавшим смуглую шею, черно-желтые ботинки. Говорить было не о чем. Странное дело, молчание нас не смущало. Во всяком случае, я не испытывала ни малейшего дискомфорта. После обеда, пока я нехотя мыла посуду, Джесс слушал радио в гостиной. Кажется, английское. Он не стал пить виски, несмотря на привычку. Я застала его верхом на стуле с сигаретой во рту. Руки он положил на спинку стула и, не отрываясь, смотрел на приемник, чуть прищурившись из-за дыма. Я не посмела нарушить молчание. Нетрудно было догадаться, что Джесс собирался принять какое-то важное решение, и это решение могло быть для меня благоприятным. Я прилегла на диван и стала за ним наблюдать. С нежностью. Если бы вы знали, как он хорош, вот так. Положил подбородок на ладонь и замер. Красавец! Так бы и любовалась на него всю оставшуюся жизнь. Через какое-то время музыкальная передача кончилась, и диктор оттараторил очередной информационный выпуск. Я различала фамилии политических деятелей, названия стран. Плевать он хотел на хронику, Джесс. Выключил приемник. Наступившая тишина отрезвила меня. «Спокойной ночи, Луиза». «Мсье?» Он даже не взглянул на меня и поднялся к себе, прежде потушив сигарету в мраморной пепельнице. Я немного подождала, уговаривая себя, что он одумается. Надеялась на ночь. Когда человечество погружается в темноту, мужчины думают иначе, чем днем. Прислушиваются к тайным голосам, говорящим шепотом в глубине их существа. Но до меня донесся шум воды, он принимал душ, затем скрипнула кровать, он лег. Тогда гостиная ужаснула меня. Я почувствовал себя более одинокой, чем в отсутствии мсье Руленда. Я заперла на задвижку входную дверь, выключила газ и тоже поднялась. Странное недомогание охватило меня. Это было похоже на начало гриппа, и однако дело было в другом. Когда я разделась догола, держа в руке ночную рубашку, когда увидела в зеркале свое тело, я поняла. То же недомогание, что и у Тельмы. Не для того ли, чтобы его рассеять, она поднималась к себе по вечерам и мурлыкала рядом с Джессом, как кошка во время течки. Рубашка упала к моим ногам, как автомат. Я открыла дверь своей комнаты и преодолела 2 метра, отделявшие ее от его спальни. Джесс не заперся. Он читал американскую газету. Когда я ворвалась к нему, он ее выронил. Я потеряла голову, увидев смущенный взгляд Руленда на мое голое тело. Рука лихорадочно искала выключатель. Кромешная темнота избавила меня от внезапной стыдливости. И все снова стало просто. В тот вечер я с ним не расставалась. Прижавшись к нему, наслаждалась добрым мужским теплом. Спустя порядочно времени после любовных утех, мне показалось, что я слышу сдавленный смех. Я дотронулась ладонью до его губ. В самом деле он смеялся. Что случилось? Знаете, о чем я думаю, Луиза? О вашей матери. Она знала, что это произойдет. Удивительно, правда? Ничего удивительного. Она сразу поняла, что я вас люблю. Правда? Она сама мне сказала. Когда вы вернетесь к ней, вы скажете ей, что я не был джентльменом? Когда я вернусь к ней? Я стала бороться с темнотой, с такой же яростью, с какой боролась со светом, когда вошла в комнату. Почему вы говорите, что я скоро вернусь к ней? Он моргал от удивления. Это неизбежно, Луиза. Неизбежно? Ну, конечно, я возвращаюсь в Штаты. Меня удивило собственное спокойствие. Внезапно все мне сделалось безразлично, все куда-то ушло. Когда человека расстреливают, он без сомнения чувствует подобное высшего порядка безразличия, и это позволяет ему достойно умереть. Когда вы уезжаете? Через неделю-другую. Это будет зависеть от моего начальства, но я подал прошение. Когда? Вчера. Почему вы уезжаете? В сущности, я его допрашивал. Голос мой звучал почти казенно. «Потому что она мне нужна, Луиза». Вздохнул он и отвернулся. Он рассматривал потолок, как в ту ночь после катастрофы, когда старая монахиня сообщила ему о смерти Тельмы. «Что вы найдете в Америке? Могилу?» «И воспоминания тоже. Мы познакомились в Новом Орлеане. Там есть дорога недалеко от озера. Широкая дорога по краям мотеля и бензоколонки. Она ведет в штат Миссисипи. Не назовешь ее красивой, эту дорогу. По бокам опоры электропередач, автостоянки, где машины продаются по случаю. Только мне она дороже Елисейских полей, так как в тех местах я встретил Тельму, понимаете? Я понимала, но меня это не интересовало. Значит, Тельма упорно не умирала. И вы не хотите увести меня с собой? Нет, для него так вопрос не стоял. Более того, он его шокировал, как нечто неприличное. О, нет, Луиза. Умоляю вас, едва слышно прошептала я. Это невозможно. Для него эта ночь не имела ничего общего с первой. Я уже была не маленькой страстной девочкой, которая отдавалась ему со всей своей невинностью и бесстыдством, но банальной партнершей, разделившей с ним постель. Шлюшкой, ничем не отличающейся от какой-нибудь Дженнифер. Я поднялась, вцепившись в спинку кровати, вся моя желчь выплеснулась наружу. Мне уже наплевать было на то, что меня освещает тусклый свет лампочки. Пусть промоет глаза, если ему так нравится мсье Руленд. Жалкий тип, набросилась я на него. Может, вы думаете, что я в восторге от вашей романтической внешности? Волнующие воспоминания о прошлом. Мне это известно, чего они стоят. Этот грубый выпад поразил его. Он свернулся калачиком под простынями, съежился, словно испугавшись, как ребенок, который нашалил сверх меры и теперь понимает, что перешел границы. «Не любовь вас зовет туда, мсье Руленд. Хотите знать, что именно? Угрызение совести». угрызение совести, потому что вы убили свою жену. Невозможно передать, каким постаревшим он вдруг показался. Не знаю, может, такое впечатление возникло из-за того, что он лежал в несуразной позе, сгорбившись, только выглядел он лет на 10 старше прежнего. Луиза, это была не жалоба, а скорее упрек. Ведь это вы убили Тельму, признавайтесь. Луиза, тон повышался. Луиза, то, что вы говорите, чудовищно. Но это правда. Нет, нет, да, вы ее убили, потому что застали в машине с седым типом. И она была хуже последней потаскухи, мсьёр Лэнд. Вы знаете, что такое по-французски потаскуха? Это шлюха. Ваша жена была настоящей шлюхой, и тогда вы ее убили. Что же удивляться, что никак не могут отыскать, с позволения сказать, автомобилиста, который открыл переезд? Ведь это вы крутили ручку шлагбаума. Тельма тем временем дремала. Вы выкатили машину на рельсы, а сами вскарабкались на насыпь, чтобы понаблюдать, как произойдет крушение. Я представляла себе сцену и рассказывала о ней так, словно делилась воспоминаниями, сообщая детали. С той ужасной ночи я не раз мысленно прокручивала фильм о катастрофе. Я прочла его в глазах мадам, когда та пришла в сознание в карете скорой помощи. Если бы ей не помешала смерть, она именно это сказала бы мне. Не знаю, как вы умудрились себя поранить. Может, сделали это ненарочно и в самом деле порезались куском железа. Во всяком случае, катастрофа — не несчастный случай, а преступление. Вы убийца своей жены! Вы убийца своей жены! Я орала, что было мочи. Во рту появился отвратительный вкус крови. Руланд вскочил с постели и грубо схватил меня за талию. Я испугалась, что он убьет меня, и яростно отбивалась. Джесс бросил меня на кровать. Я неловко вцепилась в сетку. Достаточно было бы стукнуть меня головой, чтобы разбить затылок. Я улыбнулась. Ну что ж, действуйте. Убейте меня, чтобы заставить замолчать. Он меня отпустил, но не отошел. Душивший его гнев словно изнутри освещал янтарную кожу. Вы гадкая маленькая лгунья. Вы ее убили. Если вы скажете это еще раз, я раздавлю вас, как мерзкое насекомое. Вы ее убили. Он закрыл лицо ладонями. Сквозь вяло сцепившиеся пальцы вылетали какие-то слова по-английски. Мне стало жаль его. Джесс, послушайте, все это не влияет на мою любовь к вам. Я понимаю, что это сделали вы. Пусть это будет тайной между нами. Тайной, о которой мы никогда никому не скажем. Никому. Слушал ли он, что я говорила? Я умолкла. За окном в ветвях деревьев завывал ветер, как ржавый флюгер скрипел диван. Он уронил руки. «Как могла вам прийти в голову такая чудовищная мысль, Луиза? Если я хотела одержать верх, нужно было идти до конца. Это не мысль, мсьёр Лэнд. Это мадам открыла мне правду в машине скорой помощи, пока ее везли». «Нет. Да». Он направился к комоду и открыл нижний ящик, чтобы что-то вытащить оттуда. Я испугалась, подумала, револьвер, но это был толстый томик, на черном переплете которого золотом блестели буквы «Библия». «Эту Библию я держал в руках во время свадебного обряда», — торжественно заявил Джесс. «Можете ли вы поклясться на этой святой книге, что моя жена действительно перед смертью обвиняла меня в чем-то подобном?» Я задрожала с головы до ног. Могла ли я поклясться, что это было именно так? Она ведь ничего мне не сказала, Тельма. Только глаза. Клянусь. Он положил Библию на ночной столик. Сцена была чудовищной, уродливой и одновременно комической. Мужчина в пижаме требовал, чтобы раздетая девица поклялась на Библии, и когда я об этом вспоминаю, меня охватывает стыд. И не мое же свидетельство меня унижает, а наивность Джесса в столь драматических обстоятельствах. Что в точности она вам сказала? У меня промелькнула гениальная догадка. Я произнесла фразу по-английски. Когда при жизни Тельмы я спрашивала, кому подать кетчуп или горчицы, она шептала что-то вроде «это Джесс». «Отвечайте, Луиза, что вам сказала моя жена?» Казалось, гнев его утих. Он был скорее похож на побитую собаку. Она сказала мне: «Это Джесс». А потом? Ему этого казалось недостаточно, и он ждал дополнительных доказательств. И потом она добавила: «В эту секунду я еще не знала, что сказать. Но если хочешь сделать гадость, вдохновение всегда найдется». Она добавила уже по-французски: «Он хотел моей смерти. Он хотел моей смерти». Никогда не забуду, что за этим последовало. Джесс страшно закричал, и этот крик был словно треск рухнувшего дерева, подрубленного под корень последним ударом дровосека. Страшный крик. Может, если когда-нибудь вам приходилось, будучи за рулем, выжимать больше 100 км/ч, и вдруг у вас отказывают тормоза, вы испускаете подобный крик. Подобный вопль издают вслух или мысленно умирающие, которые отдают себе отчет в наступлении кончины. «Мсье Руленд!» Он рывком вырвал меня из постели и вытолкал вон. Дверь захлопнулась. Я очутилась на темной лестничной площадке. Попыталась открыть дверь снова, но он заперся. Тогда я опустилась на колени. Несмотря на наготу, я не чувствовала холода. Прижавшись щекой к дверной филенке, я шептала: «Джесс, не гоните меня. Говорю вам, все это не имеет значения. Вы правильно сделали, что оставили машину на рельсах. Она всего лишь получила по заслугам. Это была шлюха, Джесс. Всего только шлюха. Не гоните меня, Джесс. Я всегда буду вас любить. Не полюблю никого никогда, кроме вас. Никогда». Он не открыл. И несколько часов подряд я обращала свои слова к пробивавшейся из-под двери желтой полоски света.